Таков был план этого честолюбца. Базилия должна была пришвартоваться в среду около полудня. Мы сойдем на берег и отправимся домой. Вечером после наступления темноты мы встретимся с зовом в баре на набережной, а потом заедем домой к моему другу, который одолжит нам свою машину, чтобы мы поехали в Филадельфию. Дом этот расположен на западной 35-й улице. Я введу зова в дом и познакомлюсь с Ниро Вулфом, предварительно приняв все меры предосторожности, чтобы зов не сумел тут же на месте выполнить свое задание. Вулф был непоколебим, как скала. Он придумал этот план, и, что бы я ни говорил о риске, возможных опасностях и прочих подводных камнях, упрямец отказывался даже слушать. Согласен, к концу 12-го дня мои аргументы приняли настолько личный и обидный для Вулфа характер, что мы почти перестали разговаривать. И Вулф даже не обратился ко мне за помощью, когда у его чемодана заела застежка молнии. Я же благополучно закрыл собственный чемодан и со словами «Увидимся после иммиграционного контроля» вышел из каюты. Навстречу по коридору шел зов. «Все в порядке?» — спросил он. «А-а-а», — ответил я и двинулся на палубу. Когда офицеры иммиграционной службы сошли на берег, Вулф вернулся в каюту, а я остался на палубе наслаждаться нью-йоркским воздухом, пялиться на статуи свободы и любоваться небоскребами. Миниатюрная блондиночка, покачиваясь, выбралась на палубу и подвалила ко мне. Солнце весело припекало. Мы уже миновали Баттери и вползали в устье реки. А я все думал о том, что сейчас самое время позвонить Крэмеру, если этот бабуин, конечно, возжелает прислушаться к голосу разума. Уж очень обидно будет, если в последнюю минуту что-то испортит наши планы. Например, зов решит, что у него в Нью-Йорке есть более приятные компании, чем мы. Я уже решил было спуститься в каюту и попытаться в последний раз уломать Вулфа, когда сзади послышался его голос. Я обернулся. Он глядел спокойным и даже довольным. Посмотрев по сторонам, он кому-то кивнул. Я вытянул шею, выглянул поверх голов пассажиров, которые как сумасшедшие махали руками, и увидел зова, стоявшего с тремя другими стюардами возле трапа. «Приемлемо», — произнес Вулф. «Угу», — кивнул я, — «пока». И вдруг из толпы встречающих донесся вопль. «Ниро Вулф!» Я подскочил, как ужаленный. Кричал фоторепортер, который уже проталкивался к нам, расплывшись до ушей и расталкивая пассажиров. «Мистер Вулф, одну секундочку!» — заворковал он, прилаживая фотоаппарат. «Следует воздать зову должное». Колебаться он не стал. Мне никогда еще не приходилось видеть, чтобы человек с такой скоростью выхватывал пистолет. Я едва успел нащупать в кармане свой Марли, когда зов уже выстрелил. Вулф качнулся вперед и упал. Я прицелился, но стрелять не стал, потому что остальные стюарды уже всей гурьбой навалились на зова. Я перепрыгнул через Вулфа, чтобы им помочь, но зова уже надежно скрутили, а один из стюардов завладел его пистолетом. Я повернулся посмотреть на Вулфа и увидел, что он привстал, опираясь на локоть. Вокруг сгрудились зеваки, которые оживленно обсуждали случившееся. «Лежите и не шевелитесь», — велел я Вулфу. «Куда вас ранило?» «В ногу, в левую ногу». Я присел на корточки. В левой брючине, дюймах в 10 над коленом, зияло отверстие. Даже не знаю, как мне удалось сдержать смех. Должно быть, испугался присутствие фотографа. «Возможно, задета кость», — объявил я. «Что я вам говорил? Его поймали?» «Да, а пистолет в надежных руках. Это тот самый Люгер?» «Да, приемлемо. Весьма. Найди телефон и позвони мистеру Крамеру». Вулф распростерся на спине и закрыл глаза. «Чертов упрямец».